Ну давайте, вообще вы за что? А? Ну ладно, вообще, знаете, я так понял, что все-таки вещи очень на любителя, что ли, как-то иногда они там. Ну, да, наверное. Давай прервемся. Прервемся. А, понятно. Ну, да лет, сколько лет? 20, наверное. Лет 20. Ну, да. Скажите, у вас телефон 90, но как-то я ночью не могу. Другой. Может быть, Женя был. Я думал, что да? Ну, был другой телефон. Да. Оказалось, что был нужно значить. А что-нибудь у вас публиковано? Нет, публиковано ничего. Ничего нету. Воздухов какая-то. Да? Что-что? Воздухов там. Ну, публикованных? Да. Ну, а куда же публиковать-то? Может быть, да нет, ну, тут какой-то другой немножко принцип из стихосложения и самой... самого подхода к тексту все-таки. А от кого вы будете ваши предположения? Вот вы же как опытный, наверное, читатель. Да? Вы же как опытный читатель, как вам кажется, откуда это все идет? Ну, конечно, все с какой-нибудь традицией связано. А сами? Нет, ну сам. А? Ну, нет, ну, просто... нет, ну я просто... Нет, ну я отвечу. Тем более я бы не очень... Нет, ну, в какой-то мере, вы знаете, просто вам так скажу, что... Вот и не в нас, да, как-то вот ну, тут дело в том, что сейчас... Вы знаете, вот я захватил тут одну бумажку, это рассуждение Пригова о поэзии, и оно как-то эстетику правильно покажет. Я думаю, что вот как-то для некоторых пишущих людей... Как-то с появления, ну, это не значит, что они должны были прочесть, скажем, Джойса, Розанова и понять, что вот так вот, вот этот вот путь, а вот беллетристика в таком понятии, когда есть, когда что-то, ну, как в обычном понятии, что это как бы вот, не, а вот это вот путь. Это не обязательно, это от книг могло пойти, хотя книги могли подтолкнуть, но как-то само положение, да, пишущего человека вдруг толкает вот на какой-то вот такой путь писания, какого-то... Такого понимания описания. А? Да, я вам хочу спросить про рассуждение Пригова, вот о стихах он говорит. В одном диалоге, он уже читал недавно, да? Угу. Вот, да, да. Вот он разговаривает, значит, ну, неважно. Видите ли, он говорит, стихотворение с регулярным размером, мысль всегда кажется вещью случайной. То есть всегда ощущение какого-то фокуса. Все думаешь, как это в нужный размер еще что-то и разумное вложилось. Вот фокус, как-то и складное, и все же не мысль. А в виршах, ну это он называет виршами, это там уже его дело, мысль является конструктивным принципом стиха, почти физически ощущаешь, я потом все это прокомментирую, как предложение со всеми оговорками, неизбежными для рефлексии отбеганиями в сторону, добегает до неизбежной и чаемой, как передышка на этом нескончаемом, затягивающем и самопорождающемся пути, добегает до ритма. Выходит не мысль в стихе, а стих посредством мысли. Ну, то, что добегает... Вот мне здесь важно, что он сказал. Значит, почти физически ощущаешь, как предложение со всеми оговорками, неизбежными для рефлексии, отбеганиями в сторону, добегает... Ну, то, что добегает до неизбежной рифмы, это не обязательно. Может быть, не до рифмы. Но он хочет сказать, что... Или, в любом случае, я хотел бы присоединиться к тому, что скорее интересен сам процесс соображения, чем... действительно уложенная в какую-то форму, в формуле стиха, метрического, в формуле какого-то сюжета, как в повести, в романе, какое-то что-то уложенное, заведомо задуманное, а потом вот уложенное и, так сказать, как-то описанное. Нет, здесь скорее вы процесс показан. Вы соблюдаете какую-то форму? Вот так не соблюдается. Ну как, не то, что даже соблюдается. Конечно, инерция, например, есть. Вот инерция, значит, например, смотрите. Ну, диалоги нарушены. Вот смотрите, вот, например, я вам скажу, вот элементарное стихотворение, ну, скажем, попросите, инфантильно оно, вот, например, так, об одном ты думай, только обо мне-то, обо мне ты только обо мне ты только мне ты думай, только обо мне-то, об одном обо мне. То есть есть представление, что стих это когда тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та размера, но это как бы безответственное как бы вот оно, может быть, даже инфантильное такое бормотание, в котором, ну, которое интересно тем, как человек вот в этом размере живет. Чем? Вот этим интересно, чем, так как обычно, ну, в наиболее принятом стихосложении, мы действительно видим, как, надо же, как идет стройно, укладывается мысль или какой-то образ, и все это как-то вложено ненавязчиво в размер, и вроде бы как-то и форма строгая соблюдена, и что-то вот такое вот изложено внятное. А тут интересен сам процесс наговаривания человека. Вот поэтому в этом случае предстоит нам прежде всего не столько события описываемые, или чувства описываемые, или мысли, нет, но образ говорящего человека, та или иная его манера и разного рода узоры состояния говорящего человека и манера говорения. Вот. В этом смысле, скажем, когда рьяные такие почитатели Розанова, когда они его, ну, то, тоже идем для кого-то, скажем, вот Розанов, вот с него. Что, вы имеете в виду такое чисто формальное, техническое? Нет, нет, не формальное, не в этом дело, там все это вместе. Вот, и, скажем, когда философы говорят о Розанове, как философы говорят, ну как же так, ну что же, вот, Илья Александрович, во времена его хотя бы говорили, ну как же, вы даже непоследовательно, вот есть система, какая-то концепция, вот, потому что они привыкли, скажем, там, к Гегелю или еще там. Есть концепция. А тут, ну что же, так противоречиво, вот тот так сказал, то это сказал. А, тогда как там, очевидно, все дело в том, что это был вообще немножко другой жанр. Это был жанр, там интересен жест и поза говорящего человека. И вот этот процесс говорения, он доставляет, ну, если, значит, вы настроены на эту волну, и если такого рода удовольствие, так сказать, вам, но вы склонны к ним, то это доставляет удовольствие живо представленный процесс говорения, Розанов, ну, с его личностью, там, разумеется. В этом смысле. Розанов же есть разные. Розанов о понимании «Люди лунного света» есть Розанов. Нет, я не имею в виду полного. Я имею в виду, конечно. Критик, да, я имею в виду уединенного. Розанов совершенно разный. Нет, ну, понятно, что Розанов всегда говорит о поздном. Нет, ну, всегда обычно, да, всегда же говорят, конечно, о поздном, потому что, ну, опавшие листья, это так в русле известной литературы. А это уже что-то вот какой-то жанр такой, что же за жанр. Или в этом смысле, скажем, кому, на кого действует невероятное магическое обаяние, допустим, вот тех кусков Улисса, которые идут там от Леопольда Блума, ну, то, что называют потоком сознания. Хотя мне даже не хочется этот термин. Это же у нас перевели, да? Вот интернациональная литература. Когда? Ну да. Вот, когда? 36-й год. А, вы имеете да, в виду, да, да, интернациональная да. литература? Да, да, да, интернациональная. Вот. Вот, ну, то же самое, вот, скажем, если человек, скажем, любит там вот это дело, там есть какое-то вот это очарование, говорит, такого, ну, впрочем, что говорить, а тут или как-то, или это, есть такое вот какое-то, действие или не действие, ну, конечно, при этом есть и тема какая-то, и какая-то, вот, понятно, там есть какие-то единства, там, личности, темы и так далее, вот. Но в то же время, действительно, например, для меня, так же, как для некоторых людей, вот из таких известных уже теперь имен, скажем, из, ну, уехавших, это вот Лимонов, допустим, из живущих, здравствующих, вот, Бригов, вот когда в стихе, вот, ну, я когда их слышу, стихи, тоже мне это, скажем, понравилось, это очень, когда, ну, то есть я тоже как-то вот не очень, я понимаю обаяние стихов, они, конечно, это великие поэты там были, 19 век, когда вот есть вот этот вот размер, в который что-то уложено. Но есть еще какой-то другой путь. И он явно пошел вот в этом столетии. Никуда не денешься уж. Ну, пошел он и пошел, вот ряд людей такой пишет. Какие-то внутренние, значит, причины побуждают так писать. Может быть, даже, и ничего в этом плохого нет, как бы естественная даже такая, может быть, понимаете, а чего там, что стараться, а что стараться укладывать что-то и дисциплинированное создавать конструктивное произведение, но я вам даже скажу, а что стараться, все равно это не печатает, все равно вот я сижу, я время провожу, да чего, вот запишу, как запишется. Ну, конечно, вы не подумаете, что так уже безответственно, и тогда вообще какой-то человек вылазит, и людей занимает этим делом. Конечно, там находится, он находит свои выразительные вещи, там их берет, а что-то отметает. Но, в общем, есть и такое какое-то психологическое движение к этого рода писания. Это самовыражение. Ну, Вот ему кажется, что зачем стараться, нет, зачем эту дисциплину весьма, зачем так дисциплинировать в какую-то конструкцию? Тут тяжело. И как-то, но все равно у вас, как бы, вы и дисциплинируете, у вас есть определенный порядок, есть определенная форма, ваша форма. Ну, конечно, конечно. Какой-то, ну, конечно, да, какой-то эта форма приходит. Вы даже будете, вы всегда, наверное, где-то немножечко сознательно и подстраиваете сознательно, так сказать, вот. Ну, конечно, ловишь. Вы играете в рамках этого. Ну, конечно, ловишь себя вот на том, что потому вот это мой идеал. Потому что это не поток сознания. Это не просто так, не текст, который, так сказать, вот идет и из тебя целиком там на какой-то волне или просто на ну, я так а начал. А кого вы любите из современных поэтов? Из современных прозаиков. С одной стороны, вот когда человек все время проводит время на тем, что много уже посидел, писание из какого-то периода уже как-то уж, правда, что-то не потому, что там что-то неинтересно само по себе, а как-то уже вот это читать ничего не может, он уже, возможно, притупляет восприятие. Но при всем при том, наоборот, как бы каждого понимаешь, все с точки зрения его задачи, все. Поэтому, ну, любая крупная фигура, незаметная, даже просто известная, я всегда могу понять, почему он известен, на каких, на чем держится его успех и в чем его обаяние, и могу поддаться, если вот я читаю там подряд сборник, я поддаюсь, поэтому я не могу сказать, вот этого я не люблю. Да почему? Все, в любого как можно проникнуть, если он. А Розанова вы любите, да? Ну, тогда тоже надоел, потому что все же приедается, конечно. Ну а что не приедается? Ну, конечно, любил. Да-да. То мы предложим в нашей беседе до перерыва, когда у нас будет первый обрывать вопрос, мы будем расслаблены. А сейчас мы пока еще полно читаем. Хорошо. Ну, перерывы просили, нет? Ну, вы доставали. Нет, я тут вообще не уставал.